Глава 5. Шестой год правления императора Нимё Хэйан. Примечание. Соответствует 839 году нашей эры. Конец примечания. Стояла середина лета. Прошло почти полгода с тех пор, как в 22-й день первого месяца принцу Митиясу исполнилось 13 лет. Наследник стал совершеннолетним, и его мать, нефритовая госпожа Дзюньси, задумалась над поисками невесты для сына. Своими соображениями она поделилась с отцом, левым министром Фудзивары Фуюцугу. Примечание. Историческое лицо, отец императрицы Дзюньси, левый министр. Конец примечания. Мужчина согласился с дочерью и пообещал посодействовать в подборе для внука достойной жены из рода Фудзивара. Наиболее подходящей кандидатурой ему представлялась дочь Фудзивары Йосифусы, юная Акира Кейко. Примечание. Фудзивара Акира Кейко, годы жизни 829-899, жена принца Митиясу, будущего императора Мантоку. Конец примечания. Единственным препятствием к браку был разве что возраст претендентки. Недавно ей минуло всего 10 лет. Но брак можно заключить и позже, когда Акира Кейко станет совершеннолетней, главное договориться с ее семьей и уладить все формальности. В остальном же жизнь при дворе шла своим чередом. Камати продолжала служить при дворе. Прошло чуть более полугода с тех пор, как она овдовела. Печаль по молодому и безвременно ушедшему супругу терзала ее до сих пор. Выждав некоторое время, многие придворные начали искать ее расположение, но опечаленная фрейлина всех отвергла, решив полностью посвятить себя службе госпожи Катока и сложению стихотворений. Ее поэзия еще больше вдохновила Аривара Нонарихиру на создание новых произведений. Хоть юноша пока ничего не достиг на служебном поприще, его сочинения при дворе пользовались большим успехом. Тем временем поэтические способности Камати прославились на весь императорский дворец, и даже сама нефритовая госпожа Дзюньси изящной каллиграфией переписала особо приглянувшиеся ей стихотворения юной поэтессы и украсила этими свитками свои покои. Госпожа Дзюньси настолько прониклась этой поэзией, что даже отдала личное распоряжение сохранить за фрейлиной отдельные покои, чтобы Камати спокойно в уединении предавалась творчеству. Саму же Камати, пребывающую в печали, казалось, ничто не могло обрадовать. Поэтесса приняла достаточно сдержанно даже весть о долгожданной беременности госпожи Катока, вызвавшую огромную радость среди остальных фрейлин, ведь в случае успешных родов их положение при дворе оставалось незыблемым. Однажды Кэнси, не в силах больше созерцать подавленное состояние подруги, прямо сказала: «Камати, я понимаю тяжесть твоей утраты, но ты не можешь остаток жизни предаваться горю». Поэтесса вяло посмотрела на нее. «Я вдовела через 3 месяца после свадьбы. Моя любимая сестра в далекой провинции Дева и крайне скупа на письма, как мне не печалиться». Кэнси виновата потупила очи долу. Она не знала, что ответить, как приободрить подругу, если предложить Унано ответить на знаки внимания одного из многочисленных поклонников. Предложение, безусловно, будет отвергнуто, а посредством написания стихотворений фрейлина и так пыталась отвлечься от гнетущих ее разум тягостных дум. Мысль пришла к Татибане сама собой. «Камати, может, чтобы отвлечься от горя, тебе попробовать написать новеллу? Или литературно обработать одну из легенд?» — робко предложила она. Подруга на миг задумалась. Звучало заманчиво, но к подобному виду творчества душа сейчас не лежала. «Я подумаю над этим», — уклончиво ответила Камати. Настал конец лета. Каори сидела в своем доме в провинции Дева у приоткрытой сёдзи, выходящей во внутренний сад. Примечание. Сёдзи — раздвижная дверь. Конец примечания. Дни шли на убыль, и в это время года на исходе часа собаки на землю уже спускался сумрак. Прохладный вечерний воздух проникал в комнату, неся с собой запахи сада и сырости. В зарослях кустарника, раскинувшегося напротив покоев женщины, прыгали небольшие птички, что-то оживленно щебеча. Почувствовав порыв сильного ветра, Каори затворила сёдзи. В комнате, освещаемой лишь несколькими свечами, стало темнее и казалось еще прохладнее, но звать прислугу, чтобы они растопили жаровню, не хотелось. Рядом с Каори стоял небольшой столик, на котором разместилась тушечница, кисточка и лист бумаги, где женщина рассеянно вывела стихотворение. Все кончено. Заморосил осенний дождь, и словно листья на ветру поблекли слова любви. Примечание. Унано Камати, перевод Баронины, конец примечания. Когда в прошлом году в начале осени они вместе с супругом покидали Хэйан, ее одолевали дурные предчувствия. Тогда она еще не знала, что они предвещают, и приписывала их усталости от смены места жительства и отбытия в густонаселенной Эмиси Дева. У Эмиси была светлая кожа, и многие из них обладали светлыми или каштановыми волосами. Большинство женщин этого племени ростом равнялись с японскими мужчинами, тогда как мужчины Эмиси оказались еще выше и имели густые длинные бороды и усы. Они не владели никакой письменностью, передавая историю предания своего народа из уст в уста. Эмиси почти не занимались земледелием. Лишь немногие, принявшие японский образ жизни, заводили огороды или возделывали небольшие поля. Остальные же эмиси, не изменяя своей исконной культуре, как и в давние времена, жили в основном за счет собирательства, рыболовства и охоты. Они имели свои религиозные обряды, например, культ жертвоприношения, связанный с медведем, ибо животное символизировало дух охотника. Эмиси специально выращивали жертвенного медведя для празднества. Хозяин дома, устраивавший праздник, старался пригласить как можно больше гостей. Несчастное животное опаивали дурманящими травами и убивали специальным кинжалом. После чего отрезали медведю голову, в которой, по поверьям, обитала душа животного, и водружали ее на восточное окно дома, которое считалось священным. Но на этом церемония не заканчивалась. Каждый участник всего мистического действа испевал медвежью кровь из ритуальной чаши, передаваемой по кругу. По поверьям и миссии, это символизировало разделение силы медведя между гостями и подчеркивало их причастность к обряду перед ликами богов. Каори вместе с Ацутадой, ставшая свидетельницей подобной церемонии, их пригласил местный вождь, с трудом сдерживали рвотные позывы на протяжении всего празднества. Думая, что ничего хуже, чем жить среди дикарей, быть не может, женщина через некоторое время получила дурное известие от Камати. Ее супруг Сигемори погиб во время бунта Эмиси. Каори направила ей полное искреннего сочувствия письмо. Мысленно она корила себя, ибо задумка свести младшую сестру с гвардейцем принадлежала изначально ей. Но кто бы знал, что так получится, одним лишь богам ведомы судьбы людей. Не успела Каори попечалиться о потере Камати, как ее постигли новые проблемы. Ее муж Ацутада все эти годы не брал наложницы и к куртизанкам наведывался нечасто. Одно время у него была визитная жена, но он перестал ее посещать, и ее семья уведомила его о расторжении брака. Каори подобное положение дел очень устраивало, она единственная законная супруга, соперниц у нее не было до недавнего времени. Ацутада увлекся одной из дочерей местного вождя, Эмиси, того самого, который пригласил их на церемонию жертвоприношения медведя. Звали девушку Оина. Уина была стройной, высокой, длинноногой, ее светлая кожа, крупные серые глаза и длинные светло-коричневые волосы выглядели на редкость привлекательно. В конце прошлого года ей минуло 16. Ацутада, едва завидев юную Мисси, тотчас потерял голову. И, недолго думая, он отправился к вождю, чтобы просить позволения сделать его дочь своей официальной наложницей. Вождь снискал славу человека отнюдь не глупого, и быстро рассчитал, что с новым судьей отношения лучше не портить. Посему дал свое дозволение, и Оина стала наложницей Ацутады. Он поселил наложницу в своем доме и часто посещал ее покои, напрочь забыв о Каори. Законная жена решила быть выше всего этого, не обращать внимания, надеясь, что увлечение супруга юной дикаркой скоро пройдет. Писать об этом Камати она тоже не стала, чтобы не тревожить младшую сестру и без того тяжело переживавшую потерю мужа. Но шло время, а увлечение Ацутады Оиной не проходило. Каори начала сознательно избегать лишних встреч с мужем и наложницей, редко покидая свои покои, и основное время изливая душу своему дневнику. Письма Камати она отправляла все реже и реже, не зная, о чем писать. Вчерашним вечером и вовсе произошло нечто, что окончательно выбило женщину из колеи. Выяснилось, что Оина понесла ребенка. За прошедшие годы брака Каори смогла родить только Ханако. Ацутада любил дочь, но все время не переставал мечтать о сыне, которого его жена так и не смогла ему подарить. Впрочем, бывшая визитная супруга тоже не отличалась плодовитостью. А что, если у Оины родится мальчик? Что тогда останется с положением Каори? Конечно, и речи не было о том, чтобы какая-то Эмиси стала законной женой хаянского служащего, но женщина понимала, ее статус сильно пошатнется, и вряд ли муж будет часто посещать ее. Женщина взяла в руки кисти и положила перед собой новый лист бумаги. Она хотела написать стихотворение, но строки упорно не шли в голову. С кисточки, нависшей над белым листом, упала толстая капля чернил. Каори в раздражении отбросила кисть. «Это все вина той дикарки», — Она виновата в моем подавленном состоянии. Если бы ее не было, Цутада не забыл бы про меня». Она в гневе скомкала лист и швырнула его в сторону. Он упал на пол с негромким шуршанием. Каори хотелось разрыдаться. Гнев к мужу и его новой наложнице застилал глаза. Безусловно, она могла уйти от него, ведь она еще молодая и хороша собой. Найти нового супруга представлялось более чем реальным. Конечно, на статус первой жены она вряд ли могла бы рассчитывать, но на положение визитной вполне. Но не пожалеет ли она потом об этом? От размышления ее прервал голос вернувшегося со службы от Цутады. Он о чем-то громко переговаривался со слугой во дворе. Всех слов Каори не различила, отчетливо уловив лишь одно: «Где госпожа Оина?» Вскоре раздался и голос наложницы, вышедшей навстречу от Цутады. Раздраженно тряхнув головой, Каори решительно встала. «Опять эта женщина! Эта ведьма завладела всеми помыслами моего супруга!» — мысленно ярилась она. Внутри женщины все разрывалось от гнева, ревности и тоски. Понимая, что больше не может так продолжаться, она решительно придвинула к себе чистый лист бумаги и написала послание сестре. «Дорогая Камати, я не писала тебе об этом ранее, но Ацутада взял себе наложницу из Эмисси, одной из дочерей местного вождя. Увы, но с ее появлением он совершенно забыл обо мне. Посему я планирую возвратиться в столицу и вернуться к службе при дворе, если на то будет милость нефритовой госпожи». Перечитав свое лаконичное послание, Каори подождала, покуда высохнут чернила, затем осторожно свернула его в свиток, перевязала лентой и позвала прислугу, чтобы та отправила письмо. Сама же Каори отправилась к Ацутаде, им предстоял серьезный и неприятный разговор. Стояла глубокая ночь. Час быка вступил в свои права, но фрейлине не спалось, она долго ворочалась на футоне, не в силах забыться сном. Наконец она встала, зажгла свечу и достала полученное днем письмо от Каори. Камати вновь перечитала его, хотя уже неоднократно ознакомилась с его содержанием днем. Фрейлине трудно было поверить, что Ацутада мог так просто предпочесть Каори какую-то дикарку. «В голове не укладывается», — печально подумала она, свернув послание. «Столько лет они с сестрой благополучно прожили вместе, и тут столь неожиданные вести». На какой-то миг она задумалась. «А что, если бы Сигемори не погиб во время бунта и Месси остался бы жив? Как бы тогда сложились их дальнейшие отношения?» Камати прекрасно знала, что когда состояние начальной влюбленности проходит, люди начинают охладевать друг другу. Многие мужчины берут к себе визитных жен или наложниц, да и женщины иногда заводят возлюбленных на стороне. Какая участь была бы предначертана фрейлине? Стараясь отогнать безрадостные мысли, поэтесса развернула свиток чистой бумаги и, обмакнув кисть в тушечницу, небрежно написала стихотворение. «Зерна риса, что в поле остались, сметает осенний ветер. С грустью смотрю, не моя ли то участь?» Примечание. Онано Камати, перевод Барониной. Конец примечания. Она оглядела плод своего творчества критическим взором. Немного поразмыслив и решив, что стихотворение получилось достойным, Камати развернула новый свиток и уже изящной каллиграфией переписала стихотворение. «Если при дворе оценили твои поэтические способности, нужно поддерживать свой статус с не только искусной поэзией, но и ее красивым оформлением». Предыдущую же запись фрейлина безжалостно скомкала и поднесла к свече. Белоснежная бумага, охваченная пламенем, начала чернеть и осыпать пеплом, от нее потянуло дымком. Вскоре лист окончательно истлел. Камати разогнала рукой неприятный запах гари и побрызгала воздух духами. Аромат цветов смешался с гарью. Поморщив нос, она приоткрыла окно. Приток свежего воздуха клынул в комнату, неся ночную свежесть. Потушив свечу, фрейлина легла на футон и завернулась в одеяло. Через несколько мгновений ей удалось забыться глубоким сном. Вскоре императрица Дзюньси и ее отец, левый министр Фудзивара Фуюцугу, встретили с семьей Фудзивара Киракейку, выбранной для принца Митиясу невесты. Еще через некоторое время молодых жениха и невесту представили друг другу. Девочку пригласили ко двору и поселили в специальном отдельном павильоне. Ей предстояло научиться всему, что необходимо знать будущей императрице. Однако ее свадьбе с принцем Митиясу суждено состояться лишь через 2 года, когда Киракейку достигнет совершеннолетия.